Утренние часы пик, толпы людей, спешащих из пригородов на работу, а вся транспортная полиция, как и другие подразделения столичной полиции, переброшена в Шотландию обеспечивать безопасность Большой Восьмерки. Еще слава богу, что это случилось не вчера, когда тысячи лондонцев высыпали на Трафальгарскую площадь, и не в субботнюю ночь в Гайд-парке, где собралось 200 тысяч человек. National Grid сообщила, что в системе электроснабжения не отмечено явных сбоев. National Grid – электроэнергетическая компания, управляющая единой распределительной системой Англии и Уэльса. Олдгет, Кингс Кросс, Эджвер Роуд. Новое сообщение. На этот раз о подрыве автобуса. Лицо диктора было мертвенно-бледным. Внизу экрана бежали цепочки цифр, номера телефонов горячей линии, по которым можно справиться о судьбе близких. «Что нам-то делать?» — полушепотом спросила Шиван, глядя на картинку прямого включения. Мечущиеся врачи, клубы дыма, раненые на тротуаре, осколки стекла, истошный вой сирен и противоугонной сигнализации припаркованных вблизи машин. «Что делать?» — эхом повторил Ребус. От необходимости объяснять его избавил зазвонивший мобильник Шиван. Взглянув на дисплей, она поднесла его к уху. «Мама!» — закричала она. «Мы тоже смотрим!» Она замолчала, слушая мать. «Да я уверена, что с ними ничего не случилось. Ну, конечно, ты же можешь позвонить по этому номеру. Возможно, дозвонишься не сразу». Она снова замолчала. «Что? Сегодня? Они же могут закрыть Кингс-Кросс!» Говоря, Шиван отвернулась от Ребуса. Он посчитал за лучшее выйти из комнаты, чтобы не мешать ей сказать все нужные слова. На кухне он открыл кран и подставил под струю чайник. Прислушался к шуму текущей воды. Такой обычный и знакомый звук. Почему-то он почти никогда раньше не обращал на него внимания. А сейчас вот обратил. Все нормально. Все как всегда. Когда он закрыл воду, кран слабо забулькал. Странно, почему раньше он и на это внимания не обращал. Отойдя от раковины, Ребус увидел стоящую рядом Шиван. «Мама хочет ехать домой», — сказала она. «Беспокоится, как там соседи?» «Я ведь даже не знаю, где живут твои родители». «В Форест-Хилл», — ответила она, — «к югу от Темзы». «Обед, стало быть, отменяется?» Шиван кивнула. Ребус протянул ей рулон бумажных полотенец, и она высморкалась. «В сравнении с такой бедой все прочее кажется пустяками». «Да нет, не скажи. Всю прошлую неделю беда буквально висела в воздухе. Временами я почти ощущал ее привкус». «Пожалуй, это уже перебор», — сказала Шиван. «Что перебор?» «Три пакетика в одной чашке». Она подала ему заварной чайник. «Ты, наверное, хотел положить их сюда?» «Вероятно», — согласился он. Ему вдруг представилась пустыня, а посреди нее рассыпающийся в прах памятник. Шиван пошла домой помочь родителям и, может быть, проводить их на вокзал, если их планы не изменились. Ребус сидел перед включенным телевизором. Красный двухэтажный автобус был буквально разворочен, крыша валялась на проезжей части впереди корпуса. И все-таки кое-кто из пассажиров уцелел. Это казалось каким-то чудом. Его тянуло открыть бутылку и выпить, но пока у него еще были силы, не поддавался этому желанию. Очевидцы рассказывали о том, что видели своими глазами. Премьер-министр уже вылетел в Лондон, оставив вместо себя в Гленеглсе министра иностранных дел. Перед отбытием Блэр выступил с заявлением, стоя в окружении коллег по Большой Восьмерке. На пальцах президента Буша были отчетливо видны наклейки лейкопластыря. В новостных выпусках люди рассказывали, как ползли по телам к выходам из вагонов, пробирались сквозь дым и кровь. Некоторые сумели заснять весь этот ужас на камеры мобильников. Ребус не мог понять, какой инстинкт ими руководил, превратив в военных корреспондентов. Бутылка стояла на каминной полке. В руке он держал чашку остывшего чая. Трое мерзавцев были наказаны неизвестным мстителем или группой мстителей. Бен Уэбстер погиб, упав со стены. Верзила Гор Каферти и Гаррет Тенч готовы в остервенении броситься друг на друга. «В сравнении с такой бедой все прочее кажется пустяками», — сказала Шиван. В этом Ребус не был уверен, потому что сейчас он более чем когда-либо жаждал получить ответы на вопросы, увидеть лица, узнать имена. Он не мог предотвратить ни лондонский кошмар, ни эдинбургское побоище. Единственное, что он мог, это время от времени сажать в тюрьму негодяев. Но зла-то меньше не становилось. Ему вдруг вспомнилась такая картина: маленький Микки на пляже в Кирколде, а может быть в Сент-Эндрюсе или Блэкпуле, малыш старательно воздвигает песчаную дамбу, защищая кусочек берега от наползающей на него приливной волны. Он трудится так самозабвенно, словно борется за жизнь. Старший брат Джон, орудуя маленькой пластмассовой лопаткой, помогает ему, подгребая песок, который Микки утрамбовывает. 20-30 футов в длину, дюймов 6 в высоту. Но как только пенистый язычок воды касался их постройки, она начинала растворяться, постепенно сливаясь с окружающим пляжем. Что они тогда вытворяли? Дико вопили, топали ногами, грозили кулаками и морю, и предательскому песку, и недвижному небу, и Богу. Прежде всего, Богу. Бутылка, казалось, увеличилась в размерах. А может быть, это он стал меньше? И ему вспомнились строки из песни Джеки Ливина. «Челнок мой очень мал, твое ж безбрежно море». Джеки Ливен — шотландский музыкант, композитор, автор и исполнитель собственных песен. Безбрежно, это точно. И почему в нем столько кровожадных акул? Зазвонил телефон, но он решил не подходить. И не брал трубку целых 10 секунд, а потом все-таки взял. Звонила Эллен Уайли. «Какие новости?» — спросил он. Затем коротко рассмеялся каким-то лающим смехом и, сжав пальцами переносицу, добавил: «Конечно, кроме тех, что уже всем известны».